А что там есть? Большевистские песни? Тут везде по-русски написано «Стоп!» Есть немецкая пластинка. Надеюсь, не с речами фюрера, — проворчал сталинградец. Нет, это опера Вагнера «Золото Рейна». И все. Только эта пластинка. Я так понимаю, — спросил один из доставивших продукты Санта-Клаусов. Вагнер немец? Тогда валяй, ставь это. Через 5 минут дом наполнился звуками симфонической музыки и чередующимися женскими и мужскими ариями. «Мне больше нравится, когда поют женщины», — мечтательно произнес захмелевший Отто. Все засмеялись, кроме Эрнста Линдберга. Он насупился, снял очки, в которых казался каким-то незащищенным, и, протерев стекла, изрек: «Картина первая. В глубоких водах Рейна плещутся 3 русалки, весело гоняясь друг за другом. Нибелунг Альберих любуется их игрой, он жадно простирает к ним руки, но они высмеивают влюбленного врага. Воглинда приближается к нему со словами: «Приди, я жду тебя». Линдберг сделал небольшую паузу и в воцарившейся звенящей тишине продолжил: «Это великий Вагнер. Золото Рейна или пролог к кольцу Нибелунга. Когда я слышу эту музыку, мне не смеяться хочется, а рыдать. Проклятая война! Ненавижу ее! Все, я это ненавижу! Где моя кружка, черт возьми?» Линдберг выпил залпом шнапс, перемешанный с русской водкой, и, встав из-за стола, вышел из комнаты. — Что это с ним? — спросил Фриц. — Да ничего, бывает, — задумчиво проговорил Отто. — Парень образованный. Как он про русалок, а? Век бы слушал, а еще лучше посмотреть. У нас в Штутгарте столько русалок, друзья, вы даже не представляете. Отто, хватит тебе! — на него замахали руками. У нас у всех тут одно на уме. Но только у тебя это всегда на языке. Солдаты опять долго смеялись, пили за Германию и желали скорейшего конца войне. Вскоре в дом вернулся Линдберг. Под предлогом заботы о психике ранимого образованного парня патефон выключили и стали петь сами дурацкие веселые армейские куплеты вроде: «Эльза, я вернулся в деревню без ноги, любить не разучился, ты только помоги». Кто-то затянул «Хорст Вессель», но его не поддержали, хотелось веселья. Пели про матросов, которые на далеком Мадагаскаре вглядываются в горизонт. Где-то там, вдали, их родина. Пьянее солдаты переходили к меланхоличным песням. Причем одна из них исполнялась на мотив русского Стеньки Разина. «Я небритый, неухоженный, вдали от дома, без сапог, без носок». Причем это самое «без сапог, без носок» повторили бесчетное количество раз, пока всем не надоело. И даже Линдберг пришел в себя и включился в общий хор «без сапог, без носок». Вскоре сон взял верх. Немцы спали в повалку на полу, приспособив в качестве постели все, что попалось под руку. К утру в избе стало совсем тепло, поэтому, несмотря на тесноту и многоголосый храп, Ральфу спалось сладко. Однако счастье было кратковременным. На рассвете зазвучали команды: пора покидать насиженное гнездышко. Еще никогда в жизни не приходилось Ральфу прикладывать столько усилий для того, чтобы заставить себя подняться. Он безуспешно пытался найти в окружающей действительности хотя бы одну причину для оптимизма, хотя бы одно обстоятельство, одно из тех событий, предвкушение которых в обычной жизни помогает человеку преодолевать сиюминутные преграды и горести. Все было тщетно. За дверью русской хаты его ждал многокилометровый снежный путь, наполненный подстерегающими на каждом шагу опасностями и осточертевшим вечным холодом. Он уже не видел в конце этой дороги ни своего родного дома, ни родителей, ни заветных белых колбасок с пивом, которые сейчас оказалось бы очень кстати. Скорее наоборот, Ральф хотел остаться в этой избе навсегда. Он желал, чтобы здесь же остались и его несчастные друзья, вместе с ним отступающие на запад под беспощадным натиском армии Сталина. Но еще больше ему хотелось обратно в Воронеж, к чудной русской девушке Кате, которая разговаривала на немецком языке с таким смешным и милым акцентом. Да, Воронеж сейчас был в 100 раз ближе и реальней почти позабытого ландшафта. Ральф почти совсем потерял надежду туда вернуться. Изба ожила, зашевелилась. Участники пиршества начали неспешно собираться в дорогу. «Отто, пора вставать!» Ральф потряс друга за плечо. Тот все еще крепко спал, подложив под голову рюкзак. Открыв глаза, Отто состроил такую физиономию, что Ральф поневоле рассмеялся. «Принесите мне чашку кофе со сливками и омлет с колбасой», — сиплым голосом отозвался Отто, приподнимаясь на локте. «Непременно», — ответил Ральф. «Не уходи никуда, я сбегаю, принесу».